Глава 18. Убогая серость этого дня неплохо разбавлялась хорошим ароматом крепкого чая с молоком. Наша четверка после скорых сборов и сонного умывания успела вовремя на завтрак. Сырый прохладный воздух ничуть не способствовал поднятию настроения, но тем не менее братьев Стоун было не видать, как и самого Пеппера, а это уже хороший знак. Нас хотя бы на утро оставят в покое и не будут втягивать ни в какие авантюры. Надо отдать должное. Тьма вышколенных слуг горохового короля с блеском отрабатывала свою репутацию до последней буковки. Они сноровисто накрыли столы и подавали вкуснейший воздушный омлет, а тех, кто желал отведать молочной каши, угощали овсянкой или же белоснежным студнем из рисового желе. Оша с удовольствием опробовала все три блюда. Я только осилила небольшой кусочек омлета и попивала ароматный чай. Тиана, что удивительно, вела себя сдержанно и грациозно, как и в прошлую нашу трапезу. Мистическая метаморфоза. Мэри послала мне вопросительный взгляд. Я пожала плечами. Ничего не понимала в происходящем, и говорить об этом прилюдно не видела никакой возможности. Поэтому молчаливый завтрак грозился перерасти в молчаливую прогулку по местному саду, если бы мои планы ускользнуть незаметно не были нарушены столь бесцеремонным образом. «Вас вызывают к телеграфу, мисс». Молодой слуга в безупречной ливрее склонился к моему плечу. «Просят подойти одну». Вот оно и случилось. Просьба переговорить с глазу на глаз с виновником происходящего. Но не успела я встать из-за стола, как на террасу словно ураганом ворвался никто иной, как мистер Пеппер собственной персоной. «Подождите». Я оторопела, посмотрела на слугу, которого и след простыл. Просто раз, и нет никого за моей спиной. «Куда он ушел? Кто?» Изумились подруги, каждая на свой манер. «Ну, тот слуга, который просил меня подойти к телеграфу!» «Тут есть телеграф?» Мэри заинтересовалась. «А, кстати, о сообщениях. Мы ж совсем забыли про цветочки!» Оша с интересом посмотрела на эльфийку, а я смущенно повернулась на стуле. «Как такое возможно?» «Неужели даже Мэри не заметила слугу, который хотел меня позвать?» «Так вы не видели?» Я в последний раз попыталась счастья. «Того самого слугу в ливрее!» «Какого из?» Мэри многозначительно обвела взглядом столики и снующих туда-сюда слуг. «Вон того лакея или другого?» Я скривилась недовольно, но развивать тему не стала. Определенно, это был не Пеппер, а некто иной. Знать бы заранее, кто и зачем я ему понадобилась, чтобы действовать столь подозрительным образом. «Ти!» Оша вновь вернулась к прежней теме. «Ты обещала Мэри, что она сможет поговорить с цветочками и узнать, как дела у Молли». «Все отлично», — надменно ответила эльфийка. «Я не стала вас будить. Утром услышала ее сообщение». Мэри изумленно приоткрыла рот. «Я бы тоже, но в этот самый миг надумала глотнуть чай». Чудом не подавилась, определенно. Тиану будто подменили. Но кто? Когда и как? С виду она и есть, только эмоции на лице другие, и это ее выражение надменного уныния. Перепад настроений? Подавила в себе желание почесать во лбу от мыслительного усердия и посмотрела в сторону Пеппера, который как раз в этот самый миг начал ораторствовать. Слуги принесли ему маленький табурет, на который он резвенько взобрался без всякой помощи. «Погода нынче не радует», — начал гороховый король. «Но она нам не помеха. Все склады, коровник, зернохранилище в нашем распоряжении, если потребуется место для проведения мероприятий на случай дождя. Поэтому советую плотно не завтракать, чтобы быть легкой на подъем, и приготовиться к предстоящей жеребьевке и смотринам». Одна из дам подняла руку, невольно привлекая взгляды публики. «Да». «Но вы сказали смотрины? Но братьев три, а нас?» 33. «Вас 50!» поправила ее Гридж Стоун, который отец сыновей. «И спасибо за замечание. Для этого будет проведена жеребьевка, по результатам которой троим самым удачливым мисс выпадет шанс провести свидание с моими сыновьями после обеда. Остальных прошу не расстраиваться. Вечером состоятся танцы, когда каждая из вас получит шанс понравиться Этьену, Джульену или Равьену». «А как же сэр Витани де Альетти?» Молоденькая прелестница набралась смелости и озвучила общую мысль. «Он не будет участвовать в жеребьевке?» «Этого я заранее сказать не могу». Пеппер сильно скривился, но тотчас исправился и продолжил декламировать. «Всем, кто уже окончил свой завтрак, прошу в столовую. Там вас ждут окрашенные палочки. Выигрышные цвета я заранее сообщать не буду, чтобы исключить мухлёж. Поэтому выбирайте смело и надейтесь на удачу. На этом у меня все». Стоящий рядом лакей протянул руки и помог гороховому королю слезть на землю. А мы вчетвером переглянулись и, похоже, сошлись во мнении быть последними из выбирающих. Меньше всего на свете я бы хотела отправиться на свидание с кем-то из братьев Стоун. Вот если бы Витани, другое дело. А так, жаль огорчать маму, но я им совершенно не конкурентка. Будучи среди стольких молодых прелестниц, пышущих здоровьем, с горящими энтузиазмом красивыми глазками. Из раздумий меня отвлекла поднявшаяся суета. «Лен, ты мама!» — кричала одна рыженькая красавица. «Я хочу зеленые ленты!» «Румяна!» — послышалось справа. «Где мои румяна? Ты взяла их с собой?» «Ой, у тебя тушь потекла, идем скорее, я тебя накрашу!» И все в таком роде. Вздохнула и перевела взгляд на Мэри. «Ты говоришь, с Молли все в порядке? И сыновья шефа ее не обижают?» Тиана сразу не ответила, а когда мы втроем посмотрели в ее сторону, наконец изволила отрицательно помотать головой. Воистину странное поведение. Недовольный Равьен мерил шагами пол, застланный первоклассными коврами, и выслушивал невнятное оправдание нерадивого лакея. «Она даже не шелохнулась! Осталось сидеть на месте, едва увидела, что мистер Пеппер вышел на террасу. Я был вынужден затеряться в толпе!» Старший из братьев Стоун перевел многозначительный взгляд на Витани. «А ты говоришь, она не заинтересована в моем отце!» «Да я же вам уже сказал!» Джульен затянул прежнюю песню. Вопреки привычному положению дел, Этьена в гостевой зале не было. Он был наказан и сидел взаперти наверху, пока братья и виконт совещались. «И что нам делать? Попробовать позвать эльфу?» Вит предлагал варианты. «Она, если Джул не врет, обладает лидерскими навыками и быстро все поймет». «Уже поздно». Равьен с прискорбием отметил, как толпа девиц и их мамаш ринулись в столовую участвовать в жеребьевке. «Нам придется подчиниться в этот раз, чтобы отец ничего не заподозрил». Джульен громко хмыкнул. «Нет, наоборот», — не согласился он. «Если мы просто так ему уступим, он будет искать подвох. Тогда нужно увернуться от свиданий». Вит пожал плечами. «Но как именно? Я себе вообразить не могу». Слуга, что был невольным свидетелем братской перепалки, скорбно опустил взгляд и старался как бы закрыть уши, иначе ему было сложно решить, кому сохранить преданность на случай расспросов хозяина огуречного края, иными словами, работодателя. Однако и Равьен имел некоторую власть над слугами, занимаясь бесхитростным шантажом. Пускал в ход разные уловки и всегда добивался своего, что бы ни задумывал. Среди работников поместья даже ходила легенда, будто он умеет читать мысли. Поэтому слуга, что было сил, думал сейчас о крышках, кастрюлях и суповой пенке, благодаря истории с Милчем, ставшей притчей в языцах. «Тогда я не вижу иного выбора, кроме как обриться налысо». Старший из братьев Стоун предложил решение, но тотчас посмотрел на лишнего свидетеля разговора и строго наказал. «Спасибо, Льерм». Махнул рукой. «Будь добр, найди, пожалуйста, мою малышку и принеси ее сюда. Она успокаивает мне нервы и помогает сосредоточиться». «О, твоя любимая кошка!» Вит припомнил о существовании пушистой подушки с когтями, как он время от времени ее называл. А всему виной излишняя избирательность любимицы Равьена. Надменная, она не позволяла никому брать себя на руки, кроме хозяина, и всегда сильно царапалась и кусалась, если ее покой был бесцеремонным образом нарушен кем-то, а иногда просто так от скуки. Пушок же, в противовес кошачьей недотроге, вел себя приветливо с каждым желающим его потискать, а иной раз сам забирался на колени и топтался по ногам до тех пор, пока его не погладят за ушками до громкого урчания. «А малышку, сэр?» — изумился слуга, памятуя о том, как ведет себя кошка, едва ее пытаются взять на руки. «Но...» «Ладно, я сам ее найду. Ступай!» — сжалился хозяин эдакой привереды. «Так на чем мы остановились?» Вита не поспешил вернуть разговор к прежней теме. «Отец будет выбирать вам пару на смотрины по окрашенным палочкам? И та палка, чей цвет совпадет с цветом ваших волос, будет победной?» Я сам не поверил, когда выпытал эту версию у Мередит. У бедняжки все руки в краске. Настолько она увлеклась исполнением хозяйского наказа, что не заметила моего приближения. Скверно. Джул подошел к окну и посмотрел туда же, куда и брат. А эти наши четверо сидят себе за столом и в ус не дуют. Дались мы им, не так ли? Видимо, ответил брат. А Вита негромко рассмеялся, стукнув себя ладонью по колену, ради чего даже неприличным образом согнулся. «Да ничего смешного!» Равьен вознегодовал, переводя взгляд в комнату. «Издеваешься, да?» «Нет уж, я лишь вспомнил предложение Тианы и, кажется, придумал выход из ситуации». «Краска для волос!» Указательный палец Виконта устремился к потолку. «Помнишь, во время прогулки моя подруга предлагала воспользоваться хной или скороспелкой?» «Ну, допустим. Тогда я советую вам обесцветиться, но для начала проверить, кому достанутся белые палочки, иначе вдруг вам придется посыпать голову хной или пеплом». «Да, там были как раз 4 белые палки». Братья переглянулись и вмиг возликовали. «Гениально! Эй! Рано не радуйтесь, вдруг кто-то возьмет этот цвет и придется вам переигрывать. Для начала предлагаю спуститься вниз и проверить ситуацию». Вита не остановил преждевременную радость, за что и поплатился просьбой-приказом. «А вот ты и спустись, а заодно договорись о скорой встрече со своей эльфийкой возле того самого пенька, на котором Лара сидела босоногая». «О, а я что-то пропустил?» Джульен вмиг заинтересовался предметом нового разговора. Глаза его загорелись энтузиазмом, едва пикантный смысл дошел до его развращенного ума. «Ничего, что можно было бы отнести к твоему излюбленному легкомысленному времяпрепровождению». Ларри отдавили ногу на пороге Истленда, и этим бесцеремонным хамом оказался наш Этьен. Она его потому и запомнила, о чем нам и сообщила, с прискорбием, жалуясь на кровоточащую мозоль. «В общих чертах я уже слышал, а вот босоногая дама на пеньке...» Джул многозначительно приподнял брови. «Вы уверены, что вас не пытались скомпрометировать?» «О, если бы это было так, над нашими головами уже звучали бы свадебные колокола». Не сговариваясь, все трое устремили взоры к потолку. «Да ну вас, глупости тут говорите!» Равьен фыркнул первый. «Вид!» «Надеюсь на тебя. Поспеши, пока не поздно. Иначе даже не знаю, как буду выкручиваться из цепких лап этих якобы невинных фурий и их бдительных мамаш». «Да-да», — согласился друг и поспешил покинуть комнату, чтобы исполнить чужое пожелание, а заодно порадовался новому поводу увидеться с Тианой и Ларой. Последнее почему-то не выходило у него из головы уже второй день подряд». Ее будто окутывала тайна, которую ему хотелось поскорее разгадать, чтобы избавиться от этого досадного чувства, похожего на привязанность. Нет, второй раз он не обманется столь жестоким образом. Всему виной интригующее поведение этой девушки, которая могла показывать влюбленность и тотчас отчитывать его за лицемерие. Любая другая уже впала бы в немилость и ощутила на себе силу его вежливой надменности. Стала бы для него пустым местом, но только не Лара. Однако это пока.